«Это будет зависеть от того, как ты будешь себя вести», — пошутила судья. Потом посерьезнее сказала. «Сегодня ночью полиция нашла голову Томаса. О, Господи, я ничего не знал. Об этом еще не писали в газетах, верно?» «И не напишут, если мы сумеем этому воспрепятствовать. Когда увидишь голову, сам поймешь, почему». Даниэль попробовал сглотнуть, но у него ничего не получилось. «Увижу голову?» Ее доставили в криминалистическую лабораторию. Сейчас с ней работают эксперты, но вечером она поступит в наше личное распоряжение. «Я жду тебя в 7. Придешь?» «Да, конечно». «Мы не хотим сообщать, что голова нашлась, чтобы избежать ложных признаний. Когда речь идет о громких преступлениях вроде этого, всегда найдется какой-нибудь чудак, который заявит, что он и есть убийца, лишь бы его показали по телевизору. Но если он не сможет показать, где нашли голову, — сообразил Даниэль, — его нельзя считать убийцей, я понял». Он отпил кока-колы, чтобы смочить горло, и сказал: «Я с удовольствием приму участие в расследовании, но почему я должен видеть голову?» «Когда ты ее увидишь, сам поймешь. Но если это выше твоих сил...» «Нет, нет. Если это необходимо, я пойду. Надеюсь, я не упаду в обморок». «Не упадешь. Ты знаешь, что такое судебный эксперт?» Даниэль кивнул, но, несмотря на это, Донья Сусанна продолжала: «Эксперт обладает специальными познаниями в науке или искусстве и в случае необходимости дает свою оценку фактов или обстоятельств, интересующих следствие. Ты ведь музыковед? С дипломом». «Я доктор музыковедения. Моя диссертация посвящена Керубини, композитору, которым восхищался Бетховен». «Я не хотела вызывать тебя повесткой по одной простой причине. У нас в суде завелся шпион, который все разбалтывает прессе. Вероятно, это кто-то из служащих, хотя мы до сих пор не установили, кто. Меня окружают люди с очень низкой зарплатой, и некоторые из них за деньги сообщают желтой прессе и телепрограммам самые гнусные детали расследования». «Ясно», — ответил Даниэль, который наконец-то понял, каким образом в прессу просочились подробности о случаях жестокого обращения, бросавшие тень на одну из ветвей королевской семьи. «Мне нужно получить экспертную оценку того, что я покажу тебе сегодня вечером. Но я не хочу, чтобы пресса знала, что судья, ведущая расследование, воспользовалась услугами эксперта в области музыки». «Почему?» Даниэлю показалось, что ее честь хотела сказать: «Потому что я так говорю, и точка». Но этого не произошло. «Я предпочитаю, чтобы убийца думал, что мы придерживаемся гипотезы ритуального убийства». «А это не так?» «Нет. Отсутствие на теле следов жестокого обращения позволяет нам отвергнуть версию о преступнике-психопате, которая так популярна в кино». «Так значит, это не Буффало Билл?» Заметив недоумение на лице судьи, Даниэль поспешил вывести ее из затруднения. «Так прозвали убийцу из «Молчания ягнят». «А, я не видела фильма». Судья сильно упала в его глазах. Во-первых, потому что она не видела фильма, который он считал шедевром, а во-вторых, потому что она без малейшего смущения в этом призналась. Но тут же он устыдился самого себя, вспомнив о том, что хотя его заинтриговала личность доктора Лектора, он не удосужился прочесть роман Томаса Харриса. «Серийные убийцы, — продолжала Донья Сусанна, — испытывают непреодолимое желание унижать свою жертву и причинять ей физические страдания, чтобы отомстить за те обиды, которые, как они считают, причинило им общество. Как правило, в детстве они либо были свидетелями подобных актов насилия и унижения, либо испытали их на себе. Они убивают без разбора, чтобы, с одной стороны, отомстить обществу, а с другой — повысить самооценку, и в своей работе весьма компетентны.